Дэн Симмонс. Конец гравитации. В 38 тысячах футов над арктическими льдами Норману Роту снится сон о невесомости. Отец учит его, 4- или 5-летнего, плавать в океане около их летнего домика на Лонг-Айленде. Рот лежит на спине в соленой воде, в твердой люльке отцовских рук, и заставляет себя не напрягаться. Волны разбиваются о берег, и мальчик, хоть и нервничает, старается дышать в такт прибою. «Расслабься», — говорит отец. «Просто лежи на воде, и все. Пусть море за тебя работает. Сейчас я тебя отпущу». И он отпускает, но держит руки наготове на случай, если ребенок уйдет под воду. Ребенок под воду не уходит. Он качается, поднимаясь и опускаясь на длинных волнах, крепко-накрепко зажмурившись, раскинув в стороны ручки и ножки. Не открывая глаз, он улыбается, охваченный ужасом и радостью. В ушах гремит прибой. Рот открывает глаза. Шум прибоя переходит в шум вентилятора в затемненном салоне первого класса Боинга 747, и Норман Рот уже не ребенок, а усталый мужчина средних лет. Потерев глаза, он поправляет вентилятор у себя над головой и снова их закрывает. Затемненная больничная палата. Рот, того же по виду возраста, что и в самолете, сидит у постели умирающего отца в самые темные часы ночи. Старик уже несколько дней в коме. Измученный, одинокий, во мраке, Рот прислушивается к его трудному дыханию. Оно не так уж отличается от шума прибоя, накатывающего на давно забытый Лонг-Айлендский пляж. При тусклом свете Рот бросает взгляд на часы. Отец внезапно садится. Его открытые глаза смотрят на что-то в изножье постели. В них нет страха, только интерес. Очень большой интерес. Пораженный Рот, придвинувшись, обнимает отца за худые, изглоданные раком плечи. «Папа?» Отец, не обращая на него внимания, продолжает смотреть. Потом медленно поднимает правую руку и указывает на что-то у себя в ногах. Рот смотрит, но там ничего нет. В ушах гремит прибой. В московском аэропорту Шереметьево Рота встречает симпатичная женщина. Она представляется как доктор Василиса Иванова, его гид и переводчик в течение всей поездки. Обмениваясь с ним рукопожатием, она видит, как застыло на мгновение его лицо и спрашивает: «Что-то не так, мистер Рот?» «Нет, нет. Просто вы кого-то мне напоминаете». Рот еще ни одной женщине этого не говорил. В улыбке Василисы сквозит подозрение. «Очень напоминаете, только я никак не соображу, кого. Это из-за перелета, наверное. А может, просто возрастное?» «Возможно», — говорит Василиса. «Так или иначе, для нас большая честь, что такой знаменитый писатель выразил желание сделать очерк о нашей программе. Лауреат Пулитцеровской премии, представленный на Нобелевскую. Один шаг до Нобелевского лауреата. Большая честь». «Дистанция важна только в случае лошадиных копыт и ручных гранат», — устало говорит Рот. «Простите?» «Дурацкая американская идиома. Ваш английский превосходен. Вы откуда? Из энергии? Из Российского космического агентства?» Василиса улыбается снова, невесело. «Вообще-то я работала врачом в ЦУПе. После затопления мира нас, медиков, сократили, и я перешла в администрацию, чтобы не уходить из программы совсем. Я сама вызвалась показать вам все. Просто схватилась за этот шанс». «Суп?» – переспрашивает Рот. «Суп», – повторяет она и расшифровывает. «Центр управления полетами». Они выходят в метель, где их ждет Мерседес с водителем. «Вы уже бывали в России, мистер Рот?» «Зовите меня Норманом». «Да, был один раз, в начале 80-х, на литературном симпозиуме». Как, на ваш взгляд, сильно тут все изменилось? Спрашивает Василиса. Автомобиль тем временем выезжает на шоссе. Рот замечает, что движение стало намного оживленнее, чем во время его прошлого визита около 20 лет назад. Мерседесы и прочие шикарные иностранные машины подрезают друг дружку на высокоскоростных полосах. Его взгляд переходит на шоссе, на сталинские дома и заснеженные поля с заброшенными новостройками. «Изменилось?» «И да, и нет», — говорит он. «Сейчас поедем в гостиницу «Националь», чтобы вы могли устроиться», — говорит Василиса на подъезде к городу. «А вы устали? Хотите прилечь, может быть?» «Устал, но уснуть все равно не смогу. Тут у вас утро. Дождусь вечера, чтобы по-настоящему войти в график». «Тогда, может быть, поедем посмотреть ЦУП?» «Непременно. Поехали в ЦУП». Видим Рота в ярко освещенном кабинете главного редактора «Нью-Йорк Таймс Магазин». «Норман, нас радует, что ты согласился сделать для нас этот материал. Но мне не по себе от того, что я посылаю тебя в Москву на рождественские каникулы». «А что это такое, рождественские каникулы?» — пожимает плечами Рот. «Если это хоть как-то тебя утешит», — продолжает редактор Барни Коэб, «под Новый год там, на одной из космонавтских дач, состоится колоссальная вечеринка. Все, с кем тебе надо пообщаться, там будут. Говорят, даже Горбачев в списке гостей». «Ого. Хотелось бы знать, почему ты именно меня подписал на этот материал, Барня?» «Эта космическая программа по мне и плевка не стоит, а знаю я о ней еще того меньше. Ты посылаешь гуманиста, еврея, либерала антиделового толка, ничего не смыслящего в технике, в логово постмарксистских, гиперкапиталистических и, возможно, антисемитски настроенных технократов. Почему?» «Помнишь книгу Мейлера про лунную экспедицию? Огни на Луне?» «Смутно. Читал лет 30 назад». «Мейлер тоже ничего не смыслил в космических программах, зато был блестящим писателем. И его книга — блестящая работа в жанре репортажа». «Это все понятно, но высадкой на Луне люди интересовались, а на Международную станцию и РКА всем наплевать». «Вот почему этот материал так важен, Норм. Пора взглянуть на эти космические дела под другим углом. Или отказаться от них окончательно. НАСА снова урезают фонды, и это все меняет, в том числе и участие России в проекте. А русские никогда еще не были такими мрачными с прошлого года, когда им пришлось затопить мир в океане. Все пересобачились между собой. РКА собирается послать в космос еще одного платного туриста, а НАСА кипятком писает по этому поводу». «Я не помню даже, как их первого туриста звали», — признается Рот. «Деннис Титер. 20 миллионов баксов выложил за поездочку. Одна из твоих задач — выяснить, сколько собирается платить этот новый». «Он тоже американец?» «Угу. Уолл-стритовский вундеркинд с математической подкладкой. Псих, говорят, ненормальный. Хочет понаблюдать за облаками оттуда, сверху». «Тоже дело», — опять пожимает плечами Рот. «Все лучше, чем мучить мух, дрозофил, или чем они там еще занимаются, астронавты». Редактор обнимает его за плечи. «Ты вообще-то в порядке, Норман?» «Разумеется, в порядке. О чем ты?» «О том самом. Это мучение с твоим стариком в прошлом месяце. И шунт, который тебе поставили в августе. Я знаю от Джона, что ты давно уже не спишь как следует. И до операции, и после. Незачем убивать себя из-за чертова очерка. Вот я о чем. Я ведь не на космическую станцию отправляюсь, будь она неладна. Мне платят за то, чтобы я слетал в Россию потолковать с идиотами, которые это делают». Штаб-квартира РКА помещается в громадном, похожем на мавзолей, здании в северном пригороде Москвы. Мерседес с Ротом и Василисой подскакивает на выбоинах и огибает глубокие траншеи на месте прерванных дорожных работ. Внутри ЦУП темен, сыр, мрачен, наполнен эхом и напоминает лабиринт. Василиса объясняет, что свет включают только там, где необходимо. Экономит электричество. На немногих работниках центра, которые встречаются им в широких коридорах, надеты теплые свитера или пальто. При входе в зал управления мимо рота проскакивают две кошки. «Здесь разрешается держать кошек?» «Надо же как-то бороться с мышами», — отвечает Василиса. Рота знакомит с руководителями полетов, с заместителями руководителей, с наземными диспетчерами, с космонавтами, с бывшими космонавтами, со служащими энергии, с администраторами ЦУПа, с непрерывно курящими инженерами и с одним техником. Все они, в том числе и техник, коротко тряхнув ему руку, тут же возвращаются к своим разговорам и сигаретам. Работать здесь, похоже, никто не работает. Бегущая строка на самом большом настенном экране показывает медленное продвижение космической станции вокруг Земли. Сейчас она над Тихим океаном. На одном из пультов стоит большая модель, оплакиваемой всеми станциями МИР. Модель нынешней международной станции отсутствует. «Станцию сейчас ведет американская команда из Хьюстона», — говорит Василиса. «ЦУП вел первую экспедицию, когда модуль был только один. После добавки второго и последующих модулей управления большинством операций перешло к Хьюстону». «Чем же в таком случае занимается российский наземный контроль?» Василиса грациозно разводит руками. «Поддерживает связь. Планирует следующие запуски «Союза» и «Прогресса». Проводит сеансы связи с российским космонавтом. Руководит некоторыми научными экспериментами». Рот смотрит на нее и ждет продолжения. «Мы скучаем по миру», — говорит наконец она. Близок рассвет. Норману Роту, спящему в холодном номере московской гостиницы, снится мир. Он видит станцию как бы из подводной лодки, которая приближается к большому затонувшему корпусу наподобие «Титаника». Прожектора субмарины с трудом пронизывают толщу черной воды, высвечивая водоросли, косяки уродливых рыб, облака ила. Единственный звук — усиленный микрофоном хрип дыхания Рота. Внезапно из мрака вырастает мир. Какие-то прозрачные создания висят у его шлюзов, причальных люков, темных панелей солнечных батарей. Рот подводит свой подводный аппарат поближе, проходит мимо поврежденного научно-исследовательского модуля «Спектр», мимо модуля «Квант» и останавливается у центрального модуля, где так долго жили космонавты и астронавты. Луч прожектора проникает в круглый иллюминатор, во мрак за ним. Оттуда смотрит белое лицо. Лицо девочки. Звук дыхания в наушниках пресекается. Девочка открывает глаза. Рядом с ней в иллюминаторе появляется еще одно лицо. Его глаза смотрят, но не на Рота, а на что-то за ним. Отец. Рот просыпается в гостиничном номере, задыхаясь и держась за грудь. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Полет в Байконур на Ту-134 длится 2 часа с небольшим. Кроме Роты и Василисы, в самолете всего 3 пассажиров. Рот с удивлением узнает, что российский космодром находится не в России, а на территории Казахстана, на краю умирающего Аральского моря. Его гид-переводчик объясняет ему, что Борис Ельцин после развала Советского Союза сумел выторговать аренду военной базы и примыкающего к ней городка, где больше 30 лет помещался сверхсекретный космодром, средоточие космических достижений СССР. Василиса поначалу рассказывает о себе неохотно, но Роту удается разговорить ее. Ее родители – научные работники. Мать занимается математикой, отец – философией. Василиса в очень раннем возрасте получила медицинский диплом и защитила диссертацию по орбитальной механике, благодаря чему один из видных членов Академии наук взял ее в космическую программу. «Вы хотели заниматься космической медициной», — заключает Рот. «Нет-нет, космонавтом, вот кем я мечтала стать. С самого детства. У меня есть медицинская степень, есть удостоверение пилота, я прошла предварительный тренинг и парашютную школу, но в космос мне дорога закрыта. За 40 лет Россия посылала на орбиту всего 4 врачей. Но у меня все-таки оставался бы шанс полететь на Мир или на Международную станцию, если бы не одно обстоятельство. Я не могу помочиться... Это не слишком откровенное слово, мистер Рот? Не могу помочиться на автобусное колесо. Рот смотрит на нее, не понимая, в чем тут соль. Василиса разводит руками, повторяя свой грациозный жест. Да-да, это, конечно, метафора, но так оно и есть. Отправка любой экспедиции в космос производится с большой помпой, я правильно говорю? Генерал произносит речь у ангара, где космонавты надевают скафандры. Техники и репортеры кричат «Ура!», затем космонавты садятся в автобус, который везет их на стартовую площадку. Знаю, на мысе Канаверал, по-моему, происходит примерно то же самое, исключая речь генерала. Ну так вот, после торжественной церемонии важные чины и журналисты тоже садятся в автобус, чтобы встретить космонавтов на старте и продолжить проводы там. Но сами космонавты на полдороге останавливаются, выходят и суд, это правильное сленговое слово, да? Возятся со своими скафандрами и суд на правое заднее колесо автобуса. Зачем, спрашивает Рот. Самолет, ложась на крыло над Аральским морем, заходит на посадку. Это что, примета такая? Ну да. Наш признанный святой Юрий Гагарин совершил это в 1961 году перед первым пилотируемым полетом, и все космонавты с тех пор делают то же самое. А женщины как же? Опять тот же жест. В космосе у нас побывали 3 женщины. Валентина Терешкова в 1963-м, Светлана Савицкая дважды в 80-х на станции «Салют» и Елена Кондакова на «Мире» в 1994-м бортинженером. Позже она летала на вашем шаттле. 3 женщины больше, чем за 40 лет. Интересно, сколько же астронавток было у нас? 32, без запинки выдает Василиса. Включая Эллен Коллинз, командира шаттла. Среди наших женщин ни одного командира не было. Терешкову первую послали в космос, чтобы потом скрестить, думаю, это правильное слово, с мужчиной-космонавтом и продемонстрировать советским чиновникам, как повлияет космическая радиация на их потомство. Она даже самолет водить не умела, что уж там говорить о космическом корабле. Подопытная морская свинка и все тут. Но 2 другие русские космонавтки играли, наверное, более активную роль, говорит Рот, невольно улыбаясь. Василиса тоже улыбается с грустью. Вы случайно не читали книгу Валентина Лебедева «Дневник космонавта»? Лебедев командовал экспедицией 1982 года на станции «Салют», а Светлана Савицкая была бортинженером. Нет, признаться, по-прежнему улыбается Рот. Эта книга лежит у меня на тумбочке рядом с кроватью, вот только руки пока не дошли. Василиса кивает, пропустив его иронию мимо ушей. Там у него вот что написано. После сеанса связи мы пригласили бортинженера Савицкую к накрытому столу, вручили Свете голубой фартук в цветочек и сказали ей: «Ты, Света, конечно, космонавт, но прежде всего ты женщина. Окажи нам честь и побудь сегодня нашей хозяйкой». «Оуч», — говорит Рот. «Что это значит, оуч?» «Так говорят, когда тебе больно». «Я, возможно, говорю, как американская феминистка», — кивает Василиса. «Но что сделала бы американская женщина-астронавт, если бы астронавт-мужчина вручил ей на космическом шаттле фартук в мелкий цветочек?» «Дала бы ему по носу». «В невесомости такой удар был бы интересным экспериментом из области ньютоновой баллистики. Но именно в этом и заключается разница между американками и русскими женщинами. У нас тут феминизм не слишком популярен. Правда, мы, женщины, и в космос не так часто летаем». «А это последняя женщина-космонавт, которую вы упомянули, Кондакова. Вы сказали, она побывала на Мире?» «Да. После этого она стала секретарем руководителя полетов Валерия Рюмина, а затем его женой». «Оуч». «Хорошее слово это ваше, оуч». Рот кивает и трет уставшие глаза. Пилот Ту-134 просит убрать столики и поднять спинки сидений. Так, во всяком случае, кажется Роту. А может, пилот сообщает, что у самолета отвалились крылья, кто знает. «Вы хотите сказать, что местный заговор мужских шовинистов отнимает у вас возможность стать космонавтом?» – спрашивает он Василису. «Да». Василиса заправляет волосы за правое ухо жестом, к которому он начинает привыкать. «Именно это я и хочу сказать. Космонавты все шовинисты. И еще. Жалко, что я не могу помочиться на колесо автобуса, когда на мне скафандр». Байконур. Город и космодром. Василиса объясняет, что рабочий городок, примыкающий к ракетной базе, многие по-прежнему называют Ленинском, несмотря на официальное переименование. А настоящий Байконур – это село в добрых 150 километрах к северо-востоку. Типичная уловка Хрущева времен Холодной войны. Объявить миру, что СССР строит ракетный комплекс в окрестностях Байконура, хотя Байконур отсюда и видом не видать. Стратегия дезинформации, восходящая к 1955-му, до эры спутников-шпионов. Первое впечатление рота. Как бы ни назывались город и космодром, место это холодное и унылое. Ни деревьев, ни холмов, чтобы защитить его от ветра, несущегося по степи через тысячи километров. Город кажется странно пустым. Жилые дома стоят темные, движения на улицах почти нет. Рот обращает внимание на красновато-коричневый порошок, заметающий все наряду со снегом. И Василиса говорит, что это пыль с берегов Арала. Пыль, насыщенная пестицидами, убившими море. Жители Ленинска думают, что эта пыль для них смертельна. Что она убивает их детей. Это действительно так? Думаю, да. Сам космодром поражает Рота тем, что он похож на военную базу гораздо больше, чем космический центр Кеннеди, где Рот побывал 3 годами раньше. Комплекс на мысе Канаверал со своими озвученными, движущимися манекенами, стоящими вместо давно исчезнувших наземных диспетчеров в перестроенных ангарах, напоминает, на его взгляд, скорее Диснейленд. Этакую приманку для туристов, чем серьезный космический порт. Байконур достаточно реален. Чувствуется, что здесь люди не шутки шутят, но он подавляет, навевая своей стылой громадностью ассоциации с 9-м кругом ада. От охраняемых ворот их сопровождают в офис российского коменданта. Тот жмет Роту руку, прикидывается с Василисой несколькими фразами по-русски, по-английски, как выясняется, майор не говорит, провожает обоих в жарко натопленную машину и проводит блиц-экскурсию по всему комплексу. За рулем солдат. Майор сидит впереди и все время ведет рассказ, который Рот на заднем сиденье слышит только урывками в переводе. В рассказе много цифр, и поначалу Рот пытается что-то записывать в своем блокноте, но не успевает. Майор не делает пауз для вопроса. В конце концов он откладывает блокнот и просто смотрит на череду ангаров, административных зданий, мрачных бараков и престарелых стартовых установок, где крошится бетон и ржавеют порталы. Его удивляют кучи утиля, космического утиля, громоздящиеся между зданиями на обочинах улиц. Баки из-под горючего, капсулы, секции ракет. Василиса объясняет, что это ступени старых лунных ракет Н-1. Даже рельсы, ведущие к выщербленным бетонным площадкам, сильно проржавели. Они подъезжают к зданию, которое Василиса называет гостиницей космонавтов. Команды мира и салютов тормозят здесь непосредственно перед полетами. Машина останавливается, солдат открывает дверцу, и Рот с Василисой входит внутрь, следуя за майором в зеленой шинели. В пустом вестибюле первого этажа свищет ветер, проникающий в оконные щели. Майор показывает им медицинский центр, напомнивший Роту маленький лазарет в Гарварде, где он когда-то давным-давно лежал с дифтеритом. Под конец они поднимаются в холл второго этажа, который, видимо, и является целью экскурсии. На стенах фотографии серьезных мужчин в официальных костюмах. Все они космонавты, как говорит Василиса, но майор привел их сюда не ради фотографий. Дверь с обеих сторон сверху донизу покрыта сделанными фломастером надписями. Рот смотрит на непонятные кириллические письмена и старается казаться заинтересованным. Майор говорит с почтительными интонациями. Василиса переводит несколько фамилий. Рот ни одной из них не слыхал, но из чувства долга щелкает своей маленькой цифровой камерой и кивает. Майор кивает в ответ. Они снова садятся в машину и возвращаются к административному зданию. Экскурсия окончена. Пока солдат везет пассажиров к воротам, Василиса спрашивает. Хотите посмотреть еще что-нибудь? Мне, как администратору ЦУПа, разрешено показать вам кое-что на базе. Что вы хотели бы увидеть, мистер Рот? Норман. Философы, говорит Рот. Философы? Удивляется Василиса. Я пытаюсь понять причины всего этого. Рот обводит рукой пусковые установки, ангары, инженерные корпуса, рельсовые пути, снежные поля и казармы. Не те, что продиктованы космическими гонками, не национальные, даже не космонавтские, человеческие. Мне нужен философ, чтобы хоть что-то понять. Философ, повторяет Василиса и улыбается. Старик лет 70 с лишним живет в бункере под раскрошенным бетоном заброшенной пусковой установки. Комната без окон обогревается керосиновой печкой. Старик готовит на ней. Вдоль стен расставлены сотни книг. Расплющенная секция железного бака превращена в стол. Стульями служат кресла космонавтов из старых капсул «Союзов». Радио, собранное из запасных схем, стоит на металлическом верстаке и играет классическую музыку. Лицо и руки у старика обожжены. Одно ухо утратило форму. Волос не осталось совсем, исключая седую щетину на искореженных щеках. Но этим шрамам уже много лет, и они органически вписываются в прочерченные возрастом морщины и складки. Больше половины зубов не достает, но старик, пока знакомится и наливает гостям водку, все время улыбается. Старика зовут Виктор. Но Василиса, которую он называет царевной жар-птицей и треплет по щечке, говорит, что он уже несколько десятков лет известен как «Ничего». Рот удивлен. Это слово он помнит еще по первому визиту в Советский Союз. Буквально оно переводится на английский как «nothing», но в более широком смысле выражает общенациональную позицию и толкуется как «не имеет значения», «ничего не поделаешь» и «оставьте меня в покое». Тогда, 20 лет назад, Рот, собравшись улететь домой, обнаружил, что в тот день нужного ему рейса нет. Союз писателей заказал ему билет не на то число. «Ничего» был единственный ответ, которого он дождался от персонала аэропорта. Теперь старый «Ничего» разливает водку на троих. Кардиолог запретил Роту алкоголь в любом виде, но он знает, что в России никакое общение без водки не проходит, поэтому перед началом разговора выпивает целых две стопки. Дэн Симмонс. Конец гравитации. Продолжение. Старик говорит хрипло, негромко и плавно, а тихий голос, синхронно переводящий Василисы, обволакивает теплом вместе с керосиновой печкой и водкой. «Вы, наверное, думаете, откуда у меня это?» Старик трогает лицо, шею и бесформенное ухо. «Обгорел я в паре сотен метров отсюда, в октябре 60-го. Было мне тогда 32, и работал я во славу Родины под руководством генерального секретаря Хрущева, под командованием маршала Митрофана Неделина, воплощая в жизнь гениальные идеи генерального конструктора Королева. Теперь я техник. Да какой там техник, утильщик, в энергии работаю, а тогда был сержантом ракетных войск. Хорошее было времечко. Ты, Василисушка, не улыбайся. Славное время. Знает твой американский писатель такие слова? Наше лучше. Так вот, тогда наше и правда было лучше. Мы первые запустили спутник в 57-м. Первые послали ракету к Луне и сфотографировали обратную сторону, так ведь? Первые послали в космос собаку, а потом человека. И первая женщина в космосе наша была. Наши аппараты первые сели на Марсе, на Венере. Мы первые вышли в открытый космос. Первые послали на орбиту космическую станцию. Салют до мира еще. И наши люди первые оставались в космосе месяцы, годы. Ну, я про ожоги хотел рассказать. Был октябрь 60-го, и генеральный конструктор построил громадную ракету, монстра, а не ракету. Она должна была доставить груз на Марс, оставить там, значит, частицу СССР, а человек тогда еще в космос не выходил. многоступенчатая, на жидком топливе, с огромными двигателями. Шишки важные понаехали из политбюро, из армии. Пошел обратный отчет. Все дух затаили, как всегда. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И ничего. Зажигание не сработало. Генеральный посовещался с инженерами, инженеры с техниками, техники с Господом Богом. Генералы порешили так: никакой опасности нет. Надо слить из ракеты горючее, разобрать ее, устранить неисправность и снова подготовить ее к запуску. Солдаты и техники отказались идти на площадку. Я согласился, а ребят нет. Думали, что ракета взорвется, когда горючее сливать будут. Я решил, что они трусы. Генеральные и военные были того же мнения. Маршал Неделин, чтобы доказать, что это не опасно, велел расставить стулья прямо на площадке в тени ракеты. Он сам, другие генералы, конструкторы, администраторы, все расселись на этих стульях у самых стабилизаторов. Все, кроме генерального, у которого и так дел хватало. Я на микроавтобусе ездил туда-сюда, перевозил их всех к ракете, чтобы техники и рабочие видели, опасности нет. Вот так и вышло. И все вернулись к работе. Наземная команда стала по местам. Начали выкачивать из ракеты в баке и окись азота, и гиперголь. Тут она и рванула. Если б тогда спутники-шпионы уже летали, вы бы, американцы, подумали, что у нас тут атомный взрыв произошел. Маршал Неделин и все остальные, кто там сидел, погибли на месте, испарились, даже пепла от них не осталось. Ушли в атмосферу как огонь, как плазма, как дым. Вознеслись. Я был в машине меньше, чем за полкилометра, вез к ракете последнюю порцию важных чинов, на стулья-то эти самые. От взрыва ветровое стекло вылетело прямо мне в лицо, а осколки расплавились. Автобус снесло с дороги в пруд. Вода почти вся испарилась, деревья сгорели дотла, и много моих пассажиров погибло. Ничего, улыбается, показывая остатки зубов, и опять разливает водку. Они выпивают, и он продолжает. А полгода спустя, Василисушка, в апреле 61-го, запустили мы товарища Гагарина с той самой площадки, черный еще после взрыва, и назад никто не оглядывался. С того апреля у нас всегда были люди в космосе или ждали своей очереди полететь туда. А друг-то твой американский, смотри-ка, молодец. Рот улыбается, услышав, что его назвали молодцом, хорошим мальчиком в переводе Василиса. Скажи ему, что теперь и по душам поговорить можно. Василиса затрудняется с переводом, и Рот просит пояснить. Она заправляет волосы за ухо жестом, который Рот успел полюбить. По душам — это значит от сердца к сердцу, от души к душе. Ничего, кивает, улыбается и разливает водку. Обратно в Москву Рот летит в состоянии тихого опьянения. Он смотрит на освещенную луной, глядящую в иллюминатор Василису, и думает о том, что сказал старик. «Зачем люди туда отправляются?» — спросил его Рот. «Что ждет нас в космосе? Чего мы там ищем, если отбросить жадность, славу, любовь к приключениям и национальный престиж?» Василиса переводила медленно, обстоятельно, стараясь как можно лучше передать смысл. Ничего, кивнул и подлил всем еще водки. «Мы летаем туда не по тем причинам, по которым должны. Здесь все кончается. Улетать надо. Что кончается? Рот боялся, что старик начнет молоть что-нибудь про отравление окружающей среды, о необходимости найти новую планету. Ничего, развел руками почти как Василиса. Мы вылезли из моря на сушу, но чересчур надолго застряли на ней. Море нам снится. Мы помним его, наше новое море. Помним, как плавали в нем и были свободны по-настоящему. Помним, кем были до изгнания в земную пыль. Мы созрели, чтобы вернуться в море. В море? Рот подумал, что старик пьян сильнее, чем кажется с виду. А может, у него маразм? Ничего, поднял к потолку руку ладонью вверх. Великое море! В океан космоса! Детство человека кончается здесь. Мелкие нации, мелкие войны, мелкие диктаторы, мелкие свободы. Все кончается. Там наверху тоже будут нации, войны, диктаторы и свободы, улыбнулся он. Но крупнее, гораздо крупнее. Все станет более великим, когда наш вид войдет в это новое море, из которого уже не вернется. «Почему вы сказали «помним»?» — спросил Рот. «Как можем мы помнить место, где большинство из нас никогда не бывало и никогда не побывает?» «Космос! Вселенная, где нет силы тяжести, вне нашего маленького булыжника, вот настоящая Родина!» Ничего больше не улыбался. «СССР теперь только грустное воспоминание, а Родина в нас живет!» Мы помним о ней. А еще нам снится, как мы плаваем в чреве матери, окруженные биением ее сердца. Снится свобода, которая была до рождения и, может быть, будет после смерти. Наш вид ждет возможности уплыть в это новое море. Ничего, снова поднял ладонь к потолку. Оно там, наше море, космический океан. Немногие пересекли пока кромку огня и ужаса, чтобы поплавать в нем. Несколько человек утонули на пути туда или возвращаясь обратно. Но большинство вернулись благополучно. Они живы, но безмолвствуют. Мы не посылали туда поэтов, не посылали художников, философов и утильщиков. Опять улыбнулся он. «Морям пища нужна». «Пища?» — повторила Василиса и перевела Роту свой вопрос. «Пища. Когда мы похороним первых мужчину и женщину нашего вида в новом море, в космосе, то сможем сказать, что вернулись домой, на нашу новую родину». Двое приезжих уже опаздывали на самолет. Василиса обняла старика, а Рот долго благодарил его, используя свой скудный запас русских слов. «Ничего!» — сказал старик, помахав им на прощание своей обожженной рукой. «Ничего!» «Я знаю теперь, кого вы мне напоминаете», — говорит Рот Василисе на следующее утро за завтраком. Ночью у него болело сердце после перелета, водки и перенапряжения. Он проснулся, задыхаясь, нашаривая нитроглицерин. Он думал, что сейчас его сердце остановится навсегда. Оно не остановилось. Но в шоке пробуждения он запомнил свой сон, сон воспоминания, и теперь рассказывает его Василисе. Когда Норману Роту было 11, его родители, как и каждое лето после его рождения, сняли коттедж на тихом берегу Лонг-Айленда. В этой летней еврейской колонии среднего класса мальчик всегда играл на пляже один. Но в то лето соседний коттедж заняла новая семья, Клагманы, где была 12-летняя девочка. В обычных обстоятельствах юный Рот не обратил бы на нее никакого внимания. Но мальчишек поблизости нет, ему одиноко, и он проводит свои дни с Сарой. Сперва неохотно, потом дожидаясь нового дня с нетерпением настоящей дружбы. Девочка в выгоревшем купальнике, вступившая в пору созревания, и мальчик в шортах, которому до этого еще далеко, вместе играют, плавают, катаются на велосипедах, ищут ракушки, выходят в море на маленькой лодке «Птица солнца», которую дает им отец Нормана, ходят в маленький местный кинотеатр, прячутся в пустых лодочных сараях, когда идет дождь, а в ясные ночи лежат рядышком в дюнах и смотрят на звезды. Купальный плотик в 20 метрах от берега – место их встреч, их клуб, их летний домик. К середине августа, когда на горизонте черной тучей начинает маячить учебный год, Норман и Сара неразлучны. В их последний вечер на пляже перед разъездом в разные города и в разные школы Сара берет Нормана за руки, и они становятся коленями на остывший песок. Над маяком светит полная луна. Прибой тихо плещет о берег. Колокольчики на лодках и фарватерных буйках позвякивают от колыхания волн. Она целует его. Он так поражен, что молчит и только смотрит. Она берет его лицо в холодные мокрые ладони и целует еще раз. Без смеха, с полной серьезностью она освобождается от своего выгоревшего купальника. Поворачивается спиной. При луне видны две белые полоски на лопатках и ягодицах. Входит в воду и плывет к плоту. Мальчик, помедлив всего секунду, встает и снимает плавки. Лунный свет ложится на гладкую безволосую кожу. Он плывет вслед за девочкой. Плот слегка качается на волнах. Они ложатся ногами в разные стороны, соприкасаясь мокрыми макушками. Взрослый Рот, как бы паря над ними, видит обнаженных мальчика и девочку. Он совсем ребенок по сравнению с ней. Луна высвечивает набухающие бутончики ее грудей. Лобок припорошен темным пухом. Некоторое время обе молчат. Потом девочка поднимает руки, выгнув кисти, как балерина. Мальчик, глядя на луну, тоже поднимает руки, и их пальцы, встретившись ощупью, переплетаются. «На следующее лето», — еле слышно за шумом прибоя, — говорит она. «На следующее лето», — обещает он. «Вы романтик, мистер Рот», — говорит Василиса за завтраком. «Если бы вы читали мои книги или слышали моих трех бывших жен, то убедились бы в обратном». «Книги я читала», — Василиса улыбается уголком губ. «И слышала рассказы о ваших женах». Помолчав немного, она добавляет. «Если бы это случилось с русскими детьми, конец истории был бы несчастливым». «Так и вышло». Рот рассказывает, как мальчик провел зиму. Дети не обменялись адресами, не обещали писать друг другу. Они решили приберечь свою дружбу до лета, до пляжа и моря. Он рассказывает о месяцах болезненного в буквальном смысле ожидания, доходящего почти до безумия в последние недели и дни перед сроком, к которому обе семьи договорились приехать на остров. Выскочив из машины, мальчик бежит к коттеджу флагманов. Он стучит, и ему открывает незнакомая женщина, не Сарина мать. «О, флагманы», — говорит она. «Они отказались от аренды. Зимой у них случилась трагедия, они не захотели возвращаться сюда. Их дочь умерла от пневмонии». «Совсем по-русски», — замечает Василиса. «Но чем же я вам напомнила эту девочку? Я на нее похожа?» «Ни капельки». «Может быть, я говорю, как она?» «Нет». «Может быть, вам представляется, что Сара стала бы доктором наук, когда выросла? Или захотела бы стать космонавтом?» «Тоже нет. Не знаю». Рот разводит руками, поймав себя на неуклюжем подражании изящному Василисиному жесту. Когда он кладет руки на столик, Василиса наклоняется и накрывает своей ладонью его. «Зато я знаю», — говорит она. За день до встречи Нового года и за день до намеченного отъезда рота их везут на северо-восток от города в ЦПК, в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина, известный в ЦУПе и в НАСА как «Звездный городок». «Норман», — говорит Василиса, когда они, свернув с автотрассы, едут через густой лес из сосен и берез по пустой двухполосной дороге. «Я читала ваши книги. Они очень мрачные. Один наш журналист отозвался о вашей последней книге как о заговоре против жизни. Может, поэтому они всегда были популярны в России?» Рот негромко смеется. «Думаю, скорее потому, что они написаны с атеистической точки зрения. Я еврей, но при этом атеист. Мои книги — глаз вопиющего в бессмысленной вселенной, ничего более». Василиса качает головой. «При советском режиме, вероятно, они разрешались именно из-за этого, но сейчас, когда вся Россия пропахла ладаном, они стали еще популярнее». «Уж не обвиняете ли вы меня в скрытой сентиментальности, Василиса?» — снова смеется Рот. «Или в подпольной духовности?» «Сентиментальности нет, а вот в духовности — возможно». Рот трясет головой и смотрит в ветровое стекло на приближающиеся ворота «Звездного городка». За серебристыми воротами с контрольно-пропускным пунктом лес продолжается, а потом его вдруг сменяет городская площадь с большим памятником Гагарину. За площадью кучка домов, странно напоминающих американские. Василиса говорит, что они построены действительно для американцев, астронавтов, проходивших здесь подготовку перед отправкой на Мир. Они проезжают мимо круглого здания, где стоит самая большая в мире центрифуга, мельком видят проспект Героев, весьма скромный, белый, от снега, без всяких статуй, и останавливаются перед музеем космонавтов. Василиса показывает Роту припаркованные машины с номерами от 1 до 125. Цифры показывают как официальный порядковый номер владельца космонавта, так и очередность его отправки в космос. Водитель открывает дверцу, и Рот с Василисой быстро проходят по снегу в тускло освещенный холл. Они сдают пальто, бросают взгляд на большую фреску с изображением Гагарина и поднимаются по лестнице в зал главной экспозиции, где бюст покойного космонавта будто бы стережет порядком запылившиеся витрины. Василиса переводит некоторые надписи и заголовки. «Последние экспонаты, — говорит она, — взяты с места гибели Гагарина. Его самолет разбился во время обычного тренировочного полета в марте 68-го, через 7 лет после 108-минутного витка вокруг Земли». Рот видит обгоревшую фотографию генерального конструктора Королева, бумажник, в котором она лежала, такие же обгоревшие водительские права. Тут же пробирка, наполненная землей и пеплом с места крушения. «Вам не кажется, что это чересчур макабрично?» – спрашивает Рот. «Я не знаю этого слова, Норман. Что такое макабрично?» «Ладно, неважно». Они подходят к витрине со скафандрами первых трех космонавтов, обживших первую советскую орбитальную станцию «Салют» в 1971 году. «Кому интересно, она салютовала, эта станция?» — ехидничает Рот. «Юрию Гагарину, конечно». Василиса читает надписи под фотографиями. Экспедиция Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева была очень успешной. Советское телевидение каждый вечер показывало исследования, проводимые ими в невесомости, и забавные стороны их быта. Их обратный вход в атмосферу прошел как будто без происшествий, как и посадка в казахской степи, если не считать необъяснимого обрыва радиосвязи. Но когда поисковая команда открыла капсулу, все три космонавта были мертвы. При входе в атмосферу повредился клапан, воздух ушел в космос, и они умерли от удушья в своих креслах. «Мы напитали наши моря», — говорит Василиса. «Нет. Ничего, — говорил, — что мы должны оставить своих мертвых там, в космосе. Только тогда море насытится». «Возможно». Дальше следует точная копия кабинета Юрия Гагарина. Все там оставлено так, как было утром перед его роковым полетом 27 марта 1968 года. Часы остановлены на 10:31, моменте падения. На столе раскрытый календарь-ежедневник, незаконченные письма и заметки. «Каждая космическая команда в день старта записывает свои имена вот в этой большой коричневой книге», — показывает Василиса. Она говорит шепотом, как в священном месте. «Даже те, которые улетают на международную станцию». Рот смотрит на нее. Ее глаза полны слез. «Вы считаете меня сентиментальной?» — спрашивает она, перехватив его взгляд. «Нет. Духовный». Во сне Рот видит себя на борту Международной космической станции. Он парит в слабо освещенном отсеке. Другой астронавт-мужчина спит в конструкции наподобие мешка, который удерживает его в более или менее вертикальном положении. Его руки вытянуты вперед, пальцы шевелятся, как водоросли в струе течения. Рота удивляет, что вентилятор работает так громко. Удивляет строго функциональная обстановка жилого модуля. Он ощущает легкие запахи озона, пота, машинного масла. Обнаружив, что может двигаться, отталкиваясь ногами от твердых предметов, он перемещается головой вперед, не шевеля руками, и заглядывает через люк в смежный модуль. Там есть иллюминатор. Рот подплывает к нему и смотрит наружу. Над ним, за темным восклицательным знаком солнечной панели, висит Земля. Станция приближается к черте восхода. Лимб планеты приобретает четкость в ярком полумесяце солнечного света. Какую-то секунду Рот видит тонкую линию атмосферы, подсвеченной, как перевернутый мениск. Потом Солнце выходит из-за кривой земного шара и зажигает верхушки тысяч облаков над темным морем. Внезапно Рот обнаруживает, что ему трудно дышать. Воздух слишком разрежен. Крутясь в невесомости, он слышит зловещее шипение, становящееся все тоньше и при этом все тише. Эффект разреженного воздуха. Воздух уходит из станционного модуля. Задыхаясь, он кружится в пустоте. До переборки далеко, оттолкнуться не от чего. Он только и может, что вертеть руками и ногами без всякого толка, кувыркаться в редеющем воздухе, не в силах переместиться в безопасное место. Окончание рассказа сценария Дэна Симмонса «Конец гравитации» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». We'll be right back. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Дэн Симмонс. Конец гравитации. Окончание. Он просыпается от прикосновения чьей-то прохладной руки к его голой груди, моргает, прогоняя отголоски сна, и оглядывает гостиничный номер. Темно. Только лунный свет просачивается между тяжелыми шторами. Василиса в его запасной синей пижаме сидит на краю кровати. На шее у нее стетоскоп, а рука лежит у него на груди. Что? Он пытается сесть, но ее рука, на удивление, сильная, его не пускает. Стетоскоп холодит кожу. Василиса, положив его на тумбочку, проводит пальцами по крестообразному шраму на груди рота и по шраму на левой ноге, где ему брали вену для операции. «Что было вечером, помнишь?» — тихо спрашивает она. На часах 3:28. «Нет», — шепчет он, но потом вспоминает. Они ужинали в «Национале», когда у него схватило сердце. Он сунул под язык таблетку нитроглицерина, но обычного облегчения не наступило. Он смутно помнит, как Василиса вывела его из громадного, словно пещера, ресторана, как поддерживала в лифте, как открыла дверь в его номер. Потом укол холодной иглы и еще более смутные воспоминания, как Василиса ложится под одеяло рядом с ним. «О, Господи!» — говорит он. «Мне совсем не хотелось бы ложиться с тобой в постель таким образом». Василиса улыбается и застегивает на нем пижамную куртку. «Мне тоже норма. Я думала, не отвезти ли тебя в больницу, но это только приступ стенокардии. Ничего серьезного, я уверен. Сердцебиение хорошее, давление стабилизировалось, пульс нормальный». Она снова забирается под одеяло. «А проснулся ты, наверное, из-за кошмарного сна». «Сон как сон», — повернувшись к ней, говорит он, но потом вспоминает жуткое шипение уходящего кислорода и признается: «Нет, и правда кошмар». Он снова смотрит на светящийся циферблат. «Канун Нового года», — говорит Василиса. «У нас в России это большой праздник. Ваше Рождество и Новый год вместе взятые». «Да?» «Я говорила тебе, что родители у меня ученые, философ и математик». «Да». «Мы, русские, почти все суеверны, и они тоже. Мама научила меня класть накануне Нового года под подушку 3 клочка бумаги. На одном пишется «хорошо», на другом «плохо», на третьем «средне». Какую бумажку вытянешь после полуночи, таким и год будет». Рот, с улыбкой протянув через нее руку, берет с тумбочки блокнот и серебряную ручку. На последней исписанной странице заметки о кабинете Гагарина. Рот открывает чистую, рвет ее на 3 полоски. «Год с Василисой», — пишет он на одной. «Год без Василисы» на другой, а третью оставляет пустую. «Ты искушаешь судьбу, Норман». Он сворачивает бумажки и кладет под их общую подушку. «Вы суеверная женщина, доктор Иванова». Он целует ее. Когда долгий поцелуй наконец прерывается, она запрокидывает голову так, чтобы видеть его лицо, и шепчет: «Нет, я духовная и сентиментальная». Новый год празднуется за городом, на даче космонавта Виктора Афанасьева. По словам Василисы, Афанасьев был последним командиром постоянной команды мира и в буквальном смысле потушил на станции свет 28 августа 1999 года. «Виктор мой друг. Он говорит, что после того, как мир свели с орбиты, ему стали сниться странные сны». «О чем?» – спрашивает Рот. «Ему снится, будто он видит мир под водой, как «Титаник» или другой затонувший корабль. А иногда на него смотрят оттуда лица покойников, которых он знал при жизни». Рот, никогда не рассказывавший ей собственный сон, поворачивается и смотрит на нее в машине, едущей через заснеженный лес по узкой дороге. Они приезжают рано, в 5 вечера. Но за окнами уже темно, и на даче собрались десятки гостей. Столы в доме ломятся от еды. Там выставлены колбасы, сыры, соленая рыба, икра, салаты и прочие закуски, почти не оставляющие места для горячих блюд, окруженные несчетными бутылками водки и шампанского. Однако хозяина и его друзей Рот с Василисой застают снаружи. Несмотря на холод, не выше минус 10 по Фаренгейту, как прикидывает Рот, они жарят шашлык или шиш-кебаб, перешучиваясь и попивая водку в процессе. В последующие часы Рота знакомят больше, чем сотни людей, и он совершает типичную ошибку американца, пытаясь запоминать одни только имена без отчеств. В результате на него обрушивается лавина имен и лиц. Но кое-кого от других он все-таки отличает. Запоминаются космонавт Сергей и его жена Елена. Тамара, красавица с провидческим даром, предсказавшая экспедиции Василия Циблиева на мире, близкие к катастрофе события. По словам Василисы, она точно назвала день столкновения станции с грузовой ракетой. Виктор, непрерывно курящий седовласый зам руководителя полетов. Инженер Павел, Паша. Космонавт Александр, Саша с женой Людмилой и дочерьми Наташей и Евгенией. Директор полетов Владимир. Психолог ЦУП Ростислав, которого Василиса и остальные зовут Стивом. Космическая команда из 2 Юриев, космонавт Василий, Вася с женой Ларисы и так далее, и так далее. Помимо космонавтов, их семей и сотрудников ЦУПа, на вечере присутствуют знаменитости. Российские политики, американский конгрессмен, известный Роту как полный мудак, несколько деятелей из НАСА, 2 астронавта и 1 бывший астронавт, все без жен, но 1 с русской подругой. Поэты и писатели, все пьяные в усмерть на момент знакомства с Ротом. Еще 1 экстрасенс, далеко не такой красивый, как Тамара, первая знакомая Рота среди лиц этой профессии. Американский кинорежиссер, добивающийся допуска на международную станцию. Русский кинорежиссер, очень сердитый. Немецкий кинорежиссер, который, похоже, знает здесь всех и каждого. Русская актриса, ошеломляющая, красивая и невероятно глупая. Список завершает собака с глазами, полными такого сочувствия, которого Рот не встречал еще ни у одного живого существа. В гостиной включен телевизор с большим плазменным экраном. Показывает CNN. На Красной площади готовятся к Новому году. На Пекинской площади Тяньаньмэнь и в других местах уже празднуют. Рот, трогая ноющую грудь, когда Василиса нет рядом, бродит по дому все с той же недопитой стопкой, пожимает руки, беседует с теми, кто говорит по-английски. Временами Василиса шепотом переводит ему содержание песен и чужих бесед. Ночь становится все темнее, а говор все громче по мере того, как стрелки часов приближаются к полуночи. Трое космонавтов на застекленной веранде серьезно спорят по-русски, обсуждая свой опыт выхода на околоземную орбиту. Василиса успела сообщить на ухо Роту краткую биографию каждого. Анатолий Арцебарский побывал в космосе только раз, после чего сменил профессию на более прибыльную. Сергей Крикалев, пожалуй, самый успешный из действующих космонавтов. Он был и на Мире, и на Международной станции, летал на шаттле. Виктор Афанасьев, хозяин дома, тот, которому снятся кошмары, последний командир Мира. Рот думает о нем, как о капитане космического «Титаника». Со своей стопкой в руке он слушает их разговор, перемежаемый шепотом переводящей Василисы. Анатолий. Это как на свет родиться. Долгое ожидание, клаустрофобия, темнота, шумы в отдалении. Перекачивается гликоль, гудят и щелкают двигатели, шепоты какие-то из внешнего мира. А потом травма, перегрузки, жуткая вибрация. И ты выходишь на свет, в космос. Сергей. Ерунда. Это как секс. Долгое предвкушение, которое иногда волнует больше, чем само событие. Предварительные игры, бесконечные, не дающие удовлетворения, тренинг, потом подготовка на старте, лежишь в кресле, принимающем твою форму, слушаешь дразнящий обратный отчет, пульс ускоряется, все чувства обострены, потом взрыв, освобождение, эякуляция энергии, тяга, ребята, тяга пошла, А после освобождения, после криков «Поехали!» и тому подобное, тишина и холодное объятие космоса. И когда все заканчивается, хочется начать сначала. Виктор. Фигня. Старт — это как смерть. Когда зажигание включается, это выход из тела, отделение духа от материи. Мы идем через атмосферу, как тонущий, выплывающий на поверхность, как душа, сбросившая телесную оболочку. Но там, на поверхности, мы находим только вакуум. Все и вся, что мы знали или могли узнать, остается позади. Мы оставляем жизнь ради холодной стерильности космоса. Двигатели отключаются, перегрузки прекращаются, барьер между жизнью и смертью взят, дух сливается воедино с космосом. Только одиноко ему. Ох, как одиноко. Трое умолкают и раздражаются дружным смехом. Виктор наливает всем водки. Рот, стоя один на опустевшей внезапно веранде, видит старика, бредущего по освещенному луной снегу. Сквозь морозные стекла он кажется скорее воображаемым, чем реальным. Весь в белом, белые волосы, белые щетины на белом лице. Руки воздеты, как у иконописного Христа. Он бредет, подняв лицо и ладони к ночному небу. Рот ставит рюмку на стол, собираясь выйти и привести старика в дом, или, по крайней мере, убедиться, что тот реален. Но тут на веранду выходят Василиса, Виктор и Сергей Крикалев. «Это Дмитрий Дмитриевич, сосед Виктора», — поясняет Сергей, превосходно говорящий по-английски. Он обучался в Хьюстоне, летал на шаттле, провел несколько месяцев на международной станции. Он живет в сторожке и постоянно здесь бродит. Летом это не проблема, но зимой Виктор боится, как бы старик не замерз насмерть. «Почему он обращается к небу?» — спрашивает Василиса. «Он в маразме?» «Возможно». Виктор надевает пуховик и меховую шапку, висящие на колышке у задней двери. Он кричит в небеса, что его сын, космонавт, не вернулся обратно. «Его сын и теперь там?» — удивляется Рот. «Или он погиб?» «Сын Митрича бизнесмен и живет в Омске», — усмехается Виктор. «Старик просто лунатик и ходит во сне. Прошу меня извинить». Он выходит, и трое оставшихся смотрят через замерзшие стекла, как он уводит старика с лужайки за голые деревья. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Магнитофон играет бодрую громкую мелодию, и русские, человек 30-40, столпившись в жарко натопленной комнате, поют под нее. Василиса становится рядом с Ротом. «Это не официальный гимн космонавтов», — шепчет она и переводит. «Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, все ближе, но все так же холодны. И как в часы затмения, и как в часы затмения, ждем света и земные видим сны. И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава». Допев до конца, все аплодируют сами себе. За час до полуночи Рот знакомится с американским миллионером Томом Эстергази, которого русские намечают в качестве следующего платного космического туриста. Эстергази пьет только минеральную воду. Он говорит, что работал математиком в Лос-Аламосе и в комплексном институте Санта-Фе, а миллионы нажил, применив новые теоремы теории хаоса на рынке ценных бумаг. «Рынок — это всего лишь еще одна комплексная система, постоянно осциллирующая на грани хаоса», — говорит Эстергази в самое ухо Роту, чтобы тот расслышал его за шумом застолья. «Как луна Гиперион, как флаг на ветру, как завиток сигаретного дыма!» Он показывает на сизое облако, висящее в комнате, словно смог. «Да, но анализируя колебания флага или завитки дыма, сотни миллионов нажить нельзя», — замечает Рот, кое-что слышавший об этом человеке. «Можно, если смекалки хватит», — пожимает плечами Эстергази. Рот изображает из себя журналиста. «И сколько же вы платите энергии и РКА за эту прогулку?» Молодой миллионер снова пожимает плечами. «Наверное, столько же, сколько Деннис Тита заплатил. Не имеет значения». «Здорово это должно быть, считать, что 20 миллионов долларов не имеют значения», — думает Рот. Вслух он спрашивает: «А что вы собираетесь делать те 4 дня, которые там пробудете?» «Смотреть на облака». Рот смеется, вспомнив, что говорил ему об этом парне редактор «Нью-Йорк Таймс», но умолкает, видя, что миллионер вполне серьезен. «Вы платите такие деньги для того, чтобы посмотреть на облака?» Эстергази кивает с той же серьезностью и наклоняется к Роту. «Моя специальность — фрактальный анализ краев нестабильных комплексных систем. А облака — классический пример таких систем. Работая в Нью-Мексико, я устраивал себе командировки только для того, чтобы посмотреть на облака из самолета. Ни одной конференции так и не посетил. Когда в Лос-Аламосе это усекли, перестали меня посылать. Позже, заработав деньги на Уолл-стрит, я купил себе лир летать над облаками». «Клинический случай», — думает Рот. «Неудивительно, что русские нас презирают». «Разве это такая большая разница?» — спрашивает он. «Смотреть на облака с космической станции вместо самолета». Эстергази смотрит на него так, будто это Рот сумасшедший. «Еще бы! Я смогу увидеть гряды, покрывающие десятки тысяч квадратных миль. Смогу понаблюдать за перистыми и перламутровыми образованиями на пространствах Южного Тихого океана. Посмотреть, как формируются кучевые в 20 километрах над Уралом. Это огромная разница, уникальный опыт». Рот, убежденный не до конца, кивает. Эстергази стискивает ему локоть. «Я серьезно. Представьте, что вы математик, который пытается понять Вселенную, изучая волны. Океанские волны. Но единственный шанс понаблюдать за ними вы получите, опустившись на 500 футов под воду. Глупо, не так ли? Но именно так выглядит фрактальный анализ облаков в пределах атмосферы. Мы с вами живем на дне колодца». «Но есть ведь метеорологические спутники», — начинает Рот. «Нет, мотает головой Эстергази. «Вся математика, не говоря уж о комплексных системах и хаосе, на 70% интуитивна. Раскусить волновую динамику фондового рынка мне помогли не какие-нибудь последовательные приближения. Я просто провел один день на бирже со своим другом-брокером, глазел на экраны компьютеров, на большое табло, на ползущие цифры, на каракули ребят там внизу и получил повторяемую фрактальную функцию, которая мне требовалась. А теперь мне, чтобы раскусить фрактальную динамику облаков, чтобы научиться предсказывать хаотические изменения у них по краям, нужно увидеть облака. Все сразу. Получить гештальт. Почувствовать динамику всего этого. Просто взглянуть. 4 дней, конечно, мало, но для начала хватит». «Придется вам на время стать богом», — говорит Рот. «Да, этого мало, но для начала хватит». За несколько минут до полуночи Рот, вернувшись на холодную веранду за оставленной там рюмкой водки, снова видит бредущего по снегу старика. Рот подходит к двери в дом, чтобы позвать Василису или хозяина, но медлит. Гости, собравшись вместе, поют, а Василиса нигде не видно. Рот возвращается к двойным стеклянным дверям в сад. Они похожи на шлюз, отсекающий дом от лунного холода. Надевает меховую шапку Виктора и выходит на мороз. На пологом склоне, ведущем к замерзшему озеру, лунными искрами мерцает снег. Снеговые облака разошлись, оставив небо луне и звездам. Рот смотрит вверх около минуты, прежде чем отправиться на поиски Митрича. Старика он видит метрах в 20 ниже по склону. Белая фигура на опушке березовой рощи. Снег скрипит под тонкими подошвами Рота. Он хочет позвать старика, но морозный воздух врывается в горло, как вакуум. Рот задыхается, держась за грудь. Сосредоточившись на дыхании, он пересекает последние метры голубого пространства между собой и стариком. Тот стоит спиной к роту, глядя сквозь ветви берез в ночное небо. Раньше на нем были мешковатые штаны и свитер, теперь он одет во что-то белое и длинное, напоминающее саван. Рот останавливается на расстоянии вытянутой руки от него и тоже смотрит на небо. Что-то, спутник, высоко летящий военный самолет или даже сама космическая станция, Рот не знает, видно ли ее из Москвы, движется через звездное поле, как брошенный кем-то алмаз. Рот опускает глаза, и старик поворачивается к нему. Это его отец. Рот подносит руку к груди, и отец поднимает руку одновременно с ним. Рот чувствует уверенность, что отец хочет его коснуться. Прикоснуться к лицу, к больному сердцу своего сына, но рука продолжает подниматься, и палец указывает в небо у Рота за спиной. Рот поворачивается, чтобы посмотреть, но рев и яркая вспышка окружают его и входят в него, как огонь. Он крепко зажмуривается, зажимает уши руками, но рев и свет прорываются и одолевают его. Свет. Воспламеняется гиперголь, срабатывают двигатели твердого топлива, заводятся основные двигатели шаттла, из трехступенчатой ракеты-носителя корабля «Союз» вырывается пламя. Звук. Миллионы эргов, джоулей и килограммов на квадратный метр наполняют ночь в миллионную долю секунды. Ревет «Сатурн-5», изрыгая пламя сразу из 5 дюз. Ревет марсианская ракета перед взрывом. Ревет управляемая лунная ракета «Н-1». Рот упал, но не коснулся земли. Он плавает в воздухе в 1,5 метрах над ней. Его держит отец. «Расслабься», — говорит отец, держа сына под плечи и колени. «Просто лежи на воде. Пусть океан за тебя работает. Сейчас я тебя отпущу». Он отпускает, и вокруг снова пламя, рев и вибрация. Рот хватается левой рукой за правую, ощущая рев как сжатие, пламя как боль, но потом подчиняется отцу и расслабляется. Он раскидывает руки, и сила тяжести ослабевает. Рот позволяет реву двигателей унести себя в небо. Далеко внизу видна снеговая шахматная доска Байконура, виден вытянутый палец Флориды, видны зеленые прибрежные воды, переходящие в ультрамариновую глубину. Рот поднимается на реве и вместе с ревом прорывается сквозь жидкие пряди облаков. Давление воздуха падает, гравитация слабеет, небо становится черным, и звезды светят на нем, не мигая. «Норман! Норман!» — слышит он сквозь рев. Он знает, что это голос Василисы. Смутно ощущает ее колено у себя под головой, ее руки, разрывающие воротник его рубашки, но голос тонет в шуме и пламени. Отходит первая ступень. Черно-белое металлическое кольцо сверкает в резком солнечном свете и летит, кувыркаясь вниз, к голубой с белыми пятнами земле. Лимб планеты изгибается, желто-голубая кривая в черноте космоса. Рот слышит в плохо настроенных наушниках далекие голоса, шепчущие то ли команды, то ли просьбы. Он знает, что должен держать глаза закрытыми, чтобы видеть, но все-таки хочет открыть их. И тут отваливается вторая ступень. Сила тяжести вновь вжимает его в кресло, и он продолжает подниматься во тьму. «Принесите мой чемоданчик из машины! Быстро!» Это сказано по-русски, но Рот все понимает. Языки — это стены, мешающие пониманию, а он теперь так высоко, что может заглянуть за любую стену. Шум, пламя и сжатие обрываются так же резко, как начались. Рот парит, широко раскинув руки и ноги. Потом переворачивается и смотрит вниз, туда, где всегда был. Он летит навстречу восходу. Белые облака тянутся далеко внизу, как отара овец по голубому лугу. Какой-то полуостров тянется к солнцу, словно палец бога, рассекающий зеленое море. На ночной стороне терминатора на высоте 20 километров пульсируют собственным светом перистокучевые облака. «Отойдите! Ввожу иглу в сердце!» Рот срывает невидимые наушники, утомленные жужжанием далеких голосов. Пусть себе ЦУП и Хьюстон отдают команды, он не обязан их слушать. Тишина захлестывает его, как вода, вливающаяся в закрытый отсек. Солнце освещает кривую земного шара, пронзает золотыми лучами тонкую пленку атмосферы, отрывается от Земли и вспыхивает в космосе термоядерным взрывом. Рот обнаруживает, что космос полон звуков. Звезды шипят и потрескивают. Он уже слышал это через радиотелескоп, но они еще и поют. Хор неземных голосов звучит на языке, напоминающем латынь. Рот напрягается, желая расслышать слова, но смысл от него ускользает. Он поднимается к самому ревущему солнечному прибою, чувствует, как щелкают отдельные фотоны о его кожу, видит, как налетает солнечный ветер на пульсирующую, дышащую магнитосферу Земли. Космос, убеждается он, вовсе не пуст. Там гуляют волны гравитации и ударные световые волны. Там происходит непрерывное движение переплетенных магнитных линий, а на фоне всего этого виден и слышен звездный хорал. Где-то очень далеко снова начинается обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1, по-русски и по-английски. 0. Люди кричат, поют и смеются. Новый год наступил. Рот, раскинувший руки, почти что готов дать солнечному ветру унести себя еще дальше, выше и глубже, в поющий космос, далеко за пределы земного притяжения, но он знает, что должен сделать еще что-то. Дыши, Норман, дыши. Он снова убирает из ушей этот голос и сует руку под подушку, где лежат три свернутые бумажки. Он выбирает одну, зажимает ее в кулаке, раскрывает пальцы. Чтобы прочесть написанное, ему надо открыть глаза. Он плачет с зажмуренными веками. Плачет при мысли, что больше не увидит уходящей вдаль Земли. Не ощутит отцовских объятий восходящего солнца. Не коснется холодного шара Луны. Не услышит и не поймет хора звезд, звучащих на рентгеновской частоте. Но надо же узнать, какое будущее он выбрал. Норман Рот открывает глаза. Вы слушали рассказ-сценарий Дэна Симмонса «Конец гравитации».